Итало Кальвино. Барон на дереве. Часть первая. Последний раз мой брат Казимо Пьюаско ди Рондо был в кругу семьи 15 июня 1767 года. Я помню все так, будто это произошло вчера. Мы сидели в столовой нашей виллы в Амброзе. В окна заглядывали густые ветви могучего падуба. Был полдень, и наша семья по старинному обычаю уже сидела за столом, хотя в то время многие дворяне переняли у ленивого французского двора манеру обедать ближе к вечеру. Помнится, с моря дул ветерок, шевеля листву. Казимо крикнул: «Сказал, не буду! Значит, не буду!» и оттолкнул тарелку вареных улиток. Подобного непослушания никто не ожидал. Во главе стола восседал наш отец, барон Арминио Пьюаско ди Рондо, в давно вышедшем из моды парике а-ля Людовик XIV с длинными закрывавшими уши локонами. Впрочем, почти все, что носил наш отец, давно вышло из моды. Между мной и Казимо поместился аббат Фошлафлер, милостыни податель нашей семьи и наставник, мой и брат. Напротив сидели мать семейства, генеральша Конрадина ди Рондо, и наша сестра Батиста, домашняя монахиня. На противоположном конце стола восседал облаченный в турецкие одежды кавалер-адвокат Энеа Сильвио Каррега, управляющий. Он же управитель земей и вод в наших владениях. Будучи незаконным братом отца, он доводился нам дядей. Несколько месяцев назад, когда Казимо исполнилось 12, а мне 8, нас допустили за родительский стол. Впрочем, я удостоился этой чести раньше срока. Они не хотели, чтобы я обедал один. Я говорю, удостоился чести, не без горечи. На самом деле для нас с Казимо сразу же кончилось привольное житье, и нам оставалось лишь оплакивать обеды в нашей комнатке в компании одного только аббата Фошлафлера. Аббат, сухой морщинистый старик, стал янсенистом. Ему и в самом деле пришлось бежать от своего родного дофина, чтобы спастись от суда инквизиции. Но непреклонность характера, которую все дружно восхваляли, высокие нравственные требования к себе и другим, постепенно уступали место природной вялости и равнодушию, словно долгие раздумья все часы, когда он сидел, устремив глаза в пустоту, породили в нем скуку и отвращение ко всему и убедили, что даже самая малая трудность есть перст судьбы, а значит, бесполезно с ней бороться. Обедая под надзором аббата, мы, прежде чем сесть за стол, долго повторяли вслед за ним молитвы и в начале трапезы в полном молчании размеренно поглощали пищу ложка за ложкой. Горе тому, кто поднимал глаз от тарелки или глотал бульон, громко хлюпая. Но уже после первого блюда аббат утомлялся и, вперев взгляд в пространство, причмокивал языком при каждом глотке вина, словно ему остались лишь эти приходящие минутные радости. Второе мы уже преспокойно ели руками, к концу обеда начинали кидаться огрызками груш, а старый аббат лишь время от времени лениво бросал: «О, бьен! О, алор!» Теперь же, за общим столом, нас ожидали обычные семейные попреки, самая печальная страница детства. Отец и мать глаз нас не спускали, только и слышно было: «Кур едят ножом и вилкой! Сиди прямо! Убери локти со стола!» И в довершение всего этого язва Батиста, наша милая сестрица, ухмылялась. Все шло одно к одному. На нас кричали, мы делали назло, нас наказывали, мы упрямились еще больше. И так до тех пор, пока однажды Казимо не отказался есть улиток, твердо решив отделиться и пойти своим путем. Это переплетение взаимных обид стало для меня понятно много позже. А тогда, в 8-летнем возрасте, все казалось игрой. Даже воюя со взрослыми, мы как будто играли в войну. Я и не подозревал, что за упорством брата кроется нечто более глубокое. Наш отец, барон ди Рондо, был, несомненно, человек не злой, но очень скучный. Скучный хотя бы потому, что всю свою жизнь руководствовался устаревшими представлениями, как это часто бывает в переходную пору. Смутные времена вызывают у многих смутные стремления, и люди начинают действовать совершенно не впопад. Вот и мой отец, когда все клокотало в ожидании великих перемен, носился со своими притязаниями на титул герцога Домброза и ни о чем другом не думал, кроме генеалогии, престолонаследования и соперничества или союза с владельцами ближних и дальних замков. Одним словом, мы жили так, будто нас в любую минуту могли призвать ко двору, Не знаю уж, императрица ли австрийская, короля Людовика или же этих коронованных дикарей из Турина. Если на второе подавали индейку, отец бдительно следил, режем ли мы ее, издираем ли кожицу по всем правилам придворного этикета. А аббат, которому надлежало во всем подпевать отцу, почти не притрагивался к еде, дабы самому не оскандалиться. Здесь же за обедом нам открылась вся фальшь души кавалер-адвоката Кареги. Под полой его длинного турецкого одеяния исчезали целые индюшачьи ножки. Потом он, спрятавшись в винограднике, с аппетитом поедал их, откусывая кусок за куском. Мы с Казимой готовы были поклясться, хотя нам ни разу не удалось поймать его на месте преступления. Столь ловко и быстро он все это проделывал, что он садился за стол с карманами, полными обглоданных косточек, и высыпал их потом на тарелку вместо исчезнувших нетронутыми кусков индюшатины. Наша матушка, генеральша Конрадина де Ронда, в счет не шла, так как даже за столом она сохраняла свои по-военному резкие манеры. «So, nog in denning, good!» – командовала она, и никто не находил в этом ничего особенного. Но нас она стремилась приучить, если не к этикету, то к дисциплине, и помогала мужу своими уместными скорее на плацпараде приказами. «Шиц, рыхик, вытри рот!» Только Батиста, домашняя монахиня, чувствовала себя за столом в своей стихии. С упорством и чаянием, чуть ли не на отдельные волокна, разрезала она цыплят специальными остроточными ножичками, какие были только у нее и очень походили на ланцет хирурга. Отец, которому следовало бы ставить ее нам в пример, не решался взглянуть на нее. Своими частыми мелкими зубами и выпученными глазами на желтом мышином личике, затененным широким накрахмаленным чепцом, она нагоняла страх даже на него. Итак, нетрудно понять, что именно за столом получало выход все накопившееся раздражение, вся давняя неприязнь между членами нашего семейства, и обнаруживались странности одних и лицемерие других. И вот почему и бунт Казимы вспыхнул за столом. Именно по этой причине я рассказываю столь подробно о наших семейных трапезах, тем более, что в жизнеописании моего брата, как вы убедитесь в дальнейшем, уже больше не придется описывать накрытый стол. Столовая была единственным местом, где мы встречались со взрослыми. Все остальное время мать проводила у себя в комнатах за вышиванием и плетением кружев, ибо нашей генеральше де Ронда были ведомы только эти два традиционно женских занятия, и лишь в них о них одних давала она исход своей страсти к военным наукам. Обычно на ее кружевах и вышивках были изображены топографические карты. Разложив их на подушках или гобеленах, матушка отмечала булавками и флажками места сражений времен войны за австрийское наследство, которые знала на память. Иногда она вышивала пушки, намечая цветной ниткой выходящую из их дула линию полета ядер и углы прицела. Поскольку была весьма сведуща в баллистике, и к тому же в ее распоряжении имелась библиотека ее отца-генерала, бесчисленные военные трактаты, таблицы прицелов, географические атласы. Матушка, урожденная фон Куртовиц, была дочерью генерала Конрада фон Куртовица, который 20 лет назад в главе войск Марии Терезии, императрицы австрийской, захватил наши земли. Она рано лишилась матери, и генерал брал ее с собой в походы. Ничего романтического в этих скитаниях не было. Путешествовала она в лучших каретах, в сопровождении многочисленных служанок, останавливалась в самых богатых замках. Наша будущая мать проводила время за плетением кружев, и все рассказы, будто она на верном коне мчалась в гущу битвы, сплошные выдумки. На моей памяти она всегда была особой, мирной, невысокого роста, с красноватой кожей и вздернутым носом. А страсть отца генерала к военным наукам она лелеяла, вероятно, в пику мужу. Отец был одним из немногих дворян в нашей округе, которые приняли в войне сторону австрияков. Он с распростертыми объятиями встретил генерала фон Куртовица в своем поместье, отдал его распоряжение своих людей и, дабы показать свою безграничную преданность делу императрицы, женился на Конрадине. Все это в надежде стать герцогом Домброза. Но, как всегда, фортуна повернулась к нему спиной, императорские войска вскоре ушли, и генуэзцы обложили его непомерными налогами. Зато он получил отменную жену. Когда ее отец Конрад фон Куртовиц умер во время похода на Прованс, императрица Мария Терезия прислала ей золотое ожерелье на камчатой подушечке, Конрадину стали почтительно именовать генеральшей. С отцом они почти всегда ладили, хотя, возвращенная в походах, матушка мечтала о воинах, о сражениях и нередко с упреком называла отца безнадежным фантазером и неудачником. Впрочем, оба они на всю жизнь застряли во временах войны за австрийское наследство. Она со своей баллистикой, а он со своим генеалогическим древом. Она мечтала об офицерском чине для нас, все равно в чьей армии. А он спал и видел меня или Казима мужем какой-нибудь графини, наследницы имперского курфюрста. Несмотря на все это, они были превосходные родители. До того, однако, поглощенные своими химерами, что мы оба росли, предоставленные сами себе. Хорошо это было для нас или плохо? Трудно сказать. Хотя жизнь Казимы сложилась столь необычно, а моя протекла столь скромно и заурядно, детство мы провели вместе. Были равны безразличны ко всему, что заботило взрослых, и упрямо старались отыскать непроторенные пути. Мы взбирались на деревья. Эти невинные детские игры окружены для меня теперь ореолом первого посвящения и предзнаменования. Тогда же, конечно, я об этом не думал. Одолевали вброд ручьи, прыгая с камня на камень, разведывали пещеры на берегу моря, скатывались по мраморным перилам парадной лестницы на нашей вилле. Эта мальчишеская забава стала одной из главных причин ссоры Казимы с родными. Как-то раз он был суровый и, по его глубокому убеждению, несправедливо наказан, и с тех пор в нем зрела вражда к семейству, а может и к обществу, или даже ко всему миропорядку, открыто проявившаяся 15 июня. Честно говоря, нам еще раньше строго-настрого запретили съезжать по перилам. Отнюдь не из страха, что мы сломаем руку или ногу. Отцу с матерью это даже в голову не приходило. И верно, потому что мы никогда ничего не ломали. А по той причине, что подросшие, став тяжелее, мы могли разбить статую предков по приказу отца, венчавшие перила на каждом марше. Однажды Казима уже сбил статую нашего прапрадеда в полном епископском облачении и был примерно наказан. После того случая он научился тормозить в последний миг и спрыгивать за секунду до неминуемого, казалось бы, столкновения со статуей. Я подражал ему во всем и тоже выучился этому маневру. Но, будучи по натуре нерешительным и осторожным, спрыгивал посреди полета или же спускался не так быстро, то и дело приостанавливаясь. И надо же было случиться, чтобы аббат Фошлафлер вздумал подниматься по лестнице как раз в ту минуту, когда Казима стрелой скользил вниз. Аббат неторопливо переступал со ступеньки на ступеньку, раскрыв молитвенник и вперев взгляд в пустоту, словно дряхлый петух. Хоть бы он дремал на ходу, как обычно. Увы, то была одна из редких минут, когда и зрение, и слух его бодрствовали. Он увидел моего старшего брата и подумал. «Перила? Статуя? Сейчас Казима на нее налетит? Мне тоже попадет за то, что я не уследил?» Бы за каждую нашу проделку изрядно попадало и ему. И он бросился к перилам, пытаясь удержать Казима. Брат налетел на беднягу аббата, увлек его за собой. Аббат был весьма щуплый. Не сумел затормозить и с удвоенной силой обрушился на статую нашего предка Катчигуэру Пьяваска, доблестного крестоносца, павшего в святой земле. Все трое свалились у подножья лестницы. Бесстрашный рыцарь, разлетевшись на 1000 гипсовых осколков, Казима и аббат. Казима пришлось выслушать длиннейшую нотацию, его основательно выпороли, заставили читать молитвы и заперли в темной комнате, посадив на хлеб и воду, точнее, на хлеб и холодный суп. И тогда Казима, который считал виновным не себя, но аббата, отвечал гневным возгласом. «Плевать я хотел на всех ваших предков, батюшка!» Так впервые заговорил в нем бунтарский дух.